Недавно смотрел вечер встречи с Владимиром Соловьевым. Тема была связана с кощунственным поведением молодых людей, которые разместили в фотографиях участников бессмертного полка, таких личностей, как Бандера, Власов и прочие. Телеведущий, обсуждая их поступки, негодовал от возмущения, подбирая самые жесткие оскорбительные эпитеты. Мрази, подонки, негодяи. Они поступили безнравственно, это всем было понятно. Я подумал, а понимаем ли мы, что такое нравственность? И понимаем ли, насколько она важна? Понимает ли телеведущий, что призывая к нравственности, он одновременно ведет себя совершенно безнравственно? Не думаю, что это специально. Но значит, это говорит о том, что один из самых популярных в стране ведущих, даже не подозревая о этом, реально пропагандирует полную безнравственность в стране. Вернее, сеет зерна безнравственности, из которой потом вырастет все остальное. Кто-то даже сказал, что эти ребята, может быть, даже не шутили, не ерничали, а сделали это за деньги. Это уже совсем, можно сказать, не просто безнравственный поступок, это уже преступление. Все дружно осуждали, ведущий чуть ли не с пеной у рта требовал возмездия. И меня опять стали мучить вопросы, почему такое примитивное сознание, почему такой плоскостной способ мышления у тех людей, которые являются лидерами. Что говорить уже об остальных? Никто не задал вопрос, почему эти ребята так поступили. Хорошо, они пошутили, глупо пошутили, но почему они так сделали? Почему безнравственное поведение для них не является отрицательной, неправильной моделью поведения? Просто если задать такой вопрос, тогда придется слишком легко и быстро на него ответить. Они, скорее всего, подражали. Если каждый день мы видим о том, как во имя денег рушатся основы нравственности, то почему мы этих несчастных мальчишек должны карать по всей строгости закона и думать только о карательных мерах, забыв о мерах воспитательных и профилактических? А профилактическая мера – это состояние в стране. Если подросток сказал бы, мне заплатили за эти деньги, ничего личного, это было, вызвало бы взрыв возмущения у людей. Но я читаю информацию в интернете. Пальмовое масло вредное для здоровья. Причем все об этом знают. В максимальных количествах вводятся фирмы человека, который является членом Госдумы. Недавно, если я не ошибаюсь, был разрешен завоз в нашу страну генетически модифицированных продуктов. А как это назвать? Это и есть бизнес, и ничего личного. Когда чиновники крышуют и поддерживают эпидемию наркопреступности в нашей стране, это как называется? Когда проворовав, разворовав богатства лесные, потом лес этот поджигают, устраивая чудовищные пожары и страшные последствия, это как называется? Если кощунство, безнравственное поведение и предательство всех высоких качеств ради денег становится нормой в нашей стране. Мы что думаем, что примерно наказав несчастных мальчишек, мы решим этот вопрос? Вспомнилось о другом случае кощунства. Группа «Пусть рает» в храме Христа Спасителя. Церковь среагировала, воззвала государству, и они за кощунство получили сроки. С моей точки зрения, все было правильно сделано. Но меня мучил другой вопрос. А когда они в каком-то музее за пару лет до этого занимались сексом и все это снимали на видеокамеры, они таким образом пиарились, продвигали себя, что-то нужно новое, необычное. А что человека удивляет и привлекает? Секс и насилие. Где была церковь в это время? Получается, она защищает только свою территорию. Ее не интересует особых понятий нравственности. Имидж, деньги – это всегда пожалуйста. А вот насчет нравственности – это вопрос еще серьезный, в котором надо разобраться. По сути дела, РПЦ, которая должна была быть гарантом нравственности, ведет себя противоположно этому. Любой закон выполняется тогда, когда есть гарант его исполнения, когда есть наказание или порицание этого. Гарантом выполнения уголовных законов является суд, МВД. А кто является гарантом исполнения нравственного закона? Такой структуры нет. Вот мы пожинаем результаты. Государство нравственности не учит. Церковь нравственности не учит. Какой выход? А выход простой. Каждый человек должен стремиться защищать свою нравственность в первую очередь сам. И понимать, что такое нравственность. И требовать нравственного поведения от церкви и от государства. Почему опасно равнодушное отношение к оскорблению святынь? Почему так среагировали люди на оскорбление бессмертного полка? Идея бессмертного полка – это есть признание и благодарность по отношению к тем людям, которые погибли, защищая свою страну. Если к этому относиться кощунственно, дискредитируя это чувство, то тогда будет отмирать понятие патриотизм, понятие защита Родины, семьи, и человек превратится в животное. Известное выражение: если не следить за своими мыслями, они будут рождать неправильные поступки. Неправильные мысли, родив неправильные поступки, превращаются в неправильные привычки. Неправильные привычки превращаются в проблемный характер. Проблемный характер превращается в неблагополучную судьбу. Из зерна вырастает дерево. И если зерно гнилое, дерево здоровым не будет. Нравственное чувство, если его защищают и воспитывают, приводит к объединению, спасению и расцвету народа и государства. Если же человек себя ведет безнравственно и при этом не наказывается, то он приумножает свои нарушения, и дальше начинается гарантийный распад семьи и государства. Я часто привожу пример из книги Луки Воина Есенинского, архиепископа Луки, где рассказывается о женщине, которая жила в Америке 100 лет назад. Она блудила, ее должны были за это казнить. Он сжалился человек и женился на ней для того, чтобы спасти ей жизнь. У них были дети. Так вот, через несколько десятилетий, когда подняли информацию о том, что было с ее детьми, выяснилось, что ее 3 поколения, дети, внуки и правнуки, около 80 человек, все были убийцами, преступниками, самоубийцами, наркоманами. Безнравственное поведение мы не связываем с будущим здоровьем и судьбой. А все это тесно связано. На этих незримых нитей мы просто не замечаем. Эту фразу приписывают то ли Гитлеру, то ли Геббельсу. Когда они вошли на территорию России, то одним из них кем-то было сказано: эту страну не победить, потому что у них девушки 20-летние являются девственницами. Народ, который защищает свою нравственность, защищает свое будущее. Поэтому для того, чтобы разрушить любое государство, расчленить и привести к исчезновению любой народ, нужно только запустить процесс разложения нравственности под тем или иным предлогом, под соображением экономической выгоды, под соображениями смысла жизни правильного, погони за удовольствием. И если народ и государство купятся на эти идеи, они обречены. Пример Содома и Гоморры это образ, это описание закона развития души и деградации. Если душа не идет к вере и нравственности, то тогда начинается ее распад. Наша душа связана, она связана с высшими планами, и она генерирует наше будущее. Когда начинается деградация души, сокращается будущее. Начинают незаметно исчезать нерожденные потомки. Души нерожденных потомков не имеют возможности воплотиться. Но мы этого не видим, мы об этом не знаем. Потом начинаются неприятности вокруг нас. Потом с нами. Потом неприятности превращаются в болезни. Потом мы умираем. В Ветхом Завете сказано: «У злого человека нет будущего, и светильник нечестивых угаснет». Это закон описан. Нравственность – это категория, защищающая любовь и единство. Нравственный человек, живя в государстве, стремится спасти, помочь всем людям, укрепить государство. Это называется патриотизм. Безнравственный думает только о себе и готов продать и государство, и своих соотечественников, и их жизнь и здоровье ради выгоды, прибыли и удовольствия. Возникают вопросы профилактики. А как не допустить появления кощунников, безнравственных людей, которые неизбежно станут предателями, подлецами и преступниками? Ответ очень простой. Нужно, чтобы в школе не только давалось образование, но школа должна заниматься воспитанием детей. В школе нужно объяснять, почему нравственный человек имеет будущее, а безнравственный его не имеет. Почему в семье верующих 3-5 детей, в семье атеистов 1-2? Почему любые атеистические режимы не были жизнеспособными? Почему при утрате нравственности люди сначала убивают других, а потом себя? Это все законы души. И знание этих законов, без которых невозможно выживание, необходимо преподавать в школе. Есть еще один важнейший аспект сохранения и развития нравственности. Это механизм обратной связи. Если совершил человек безнравственный поступок, он должен быть наказан. Это закон развития. Если человек делает ошибку и не получает за нее наказание, количество ошибок будет приумножаться. Поэтому законы, защищающие нравственность, должны не жестоко, но неотвратимо, наряду с воспитанием, останавливать тех, кто тяготеет безнравственному поведению, безнравственным чувствам. Попустительство безнравственности мы убиваем своих будущих потомков и свое будущее. Человек физически всегда проиграет человеку духовному, так как Давид проиграл, так же как Голиаф проиграл Давиду. Духовный человек всегда победит, в конечном счете, физически сильного. А человек душевный, благородный, всегда победит самого умного, самого хитрого, но непорядочного. А высшая степень защиты и открытия будущего у человека божественна, душа которого в первую очередь обращена к Богу. Я в книгах приводил статистику по концлагерям. В первую очередь умирают те, для кого главный компонент, главная цель – это сила. То есть в тяжелых, исключительно жестких условиях первыми погибают уголовники, криминал. За ними умирают обычные люди. Если для уголовника главное – это сила, то для обычного человека уже не материальная, а духовная составляющая – это справедливость. После обычных людей умирают аристократы. Для них главное не сила, не справедливость, а нравственность. И последними умирают верующие. Верующие, для которых главное – это вера, любовь и поклонение Всевышнему. Наше общество сейчас живет по криминальным законам. В России сейчас культ силы. И человек, пытающийся вести себя нравственно, чаще всего налетает на серьезные неприятности и проблемы. Это как тенденция раковой опухоли. Когда она набирает вес, то здоровой ткани все тяжелее сопротивляться. Почему же популярные телеведущие ведут себя безнравственно, одновременно пытаясь нравственность пропагандировать? Вероятно, он не знает реально, что такое нравственность и что такое душа. Обратимся к иудаизму, в котором все это давным-давно изложено. Почему к иудаизму? Потому что те церкви, которые мы называем христианскими, те религии, с моей точки зрения, являются гарантом безнравственности. На словах призывая к выполнению заповедей, а по факту их нарушая. И это не только крепостное право. Когда церковь утверждает, что все люди братья и сестры, держала этих братьев и сестер в положении рабов. Это в первую очередь разрушение главного нравственного закона, закона воздаяния. Идея прощения грехов у Христа через изменение человека превратилась в идею приумножения грехов. Потому что священники 1500 лет усердно прощали грехи людям, которые при этом не менялись. Если человек не хочет меняться, то прощение греха для него – это и есть поощрение сатанизма. Грех есть удаление от Бога. И прощение греха есть поощрение удалению от Бога. Это и есть сатанизм. Поэтому говорить о православии и католичестве как о религиях, проповедующих нравственность, я не могу. А теперь об иудаизме. Закон воздаяния гласит, человек, совершивший проступок, должен ощутить результаты и последствия его. Поэтому в Ветхом Завете заповеди четко объясняют людям. Если убил, должен быть убит. Если украл, должен вернуть в несколько раз больше украденного. Это, можно сказать, закон кармы или закон воздаяния. И люди знали, что за убийство, грабеж, воровство они будут наказаны Всевышним. Он все видит, он все знает, его не обмануть. И это было одним из важнейших факторов нравственного развития и воспитания человека. И это не только пример Содома и Гоморры. В Ветхом Завете сказано, что за преступление, грабеж, убийство, воровство и прочие грехи, человек, Бог карает не только самого человека, но в случае тяжелых преступлений он карает его потомков до 4-го колена. То есть не только человек будет отвечать за свои действия, но расплатятся его дети и внуки. И одновременно там сказано, что Бог милосерден и прощает до 1000 колен. Что это означает? Если человек стремится к изменению, нравственному совершенствованию, то его проступки не будут иметь такие тяжелые последствия. Он будет болеть меньше, страдать меньше. Если же человек упорствует в жестокости, в безнравственности, он получает сполна и вымирают его дети. Итак, потомки преступников, негодяев, прокляты до 4-го колена. Вроде бы все. Но оказывается, есть преступление, которое наказывается еще более тяжким образом. В Ветхом Завете это не подается как система. Там все зашифровано. Но если почитать внимательно, то мы найдем еще одно утверждение. Потомки блудницы прокляты до 10-го колена. Вопрос. Если убийство – это преступление, то блуд – это всего-навсего грех. Он не наносит вреда человеку. На Западе сейчас он только приветствуется. Почему же Бог так карает жестоко за развратное поведение. А все дело в том, что божественная логика ориентируется не на 1-2 года, не на 10 лет, а на тысячи, миллионы лет. И на большом охвате времени картина выглядит несколько иначе. Убийство, грабеж, воровство – это нанесение вреда одному человеку. А блуд – это нанесение вреда потомкам. Это разложение души. Это гораздо более опасно. Потому что в конечном счете будет уничтожен не один человек, а все его потомки. Человек, отвернувшийся от Бога, теряет жизненную энергию. Он не жизнеспособен. Он сам себя убьет. Ну, вроде бы и все. Но оказывается, еще есть более тяжелое преступление, которое не классифицируется как преступление и не подается как заповедь. Я долго не мог понять, почему. Потом понял. Люди того времени просто не способны были понять, что тончайшие нюансы души имеют такое гигантское значение. Так вот, в Ветхом Завете описывается ситуация, когда жена Давида, увидев, что он, как обычный простолюдин, радуется, испытала к нему презрение, чувство превосходства, возвысилась над ним. И у нее никогда больше не было детей. То есть это еще более жестокое наказание – отсутствие детей. Получается, что с точки зрения человеческой логики преступлением является убийство самым большим. Блуд преступлением не является. В лучшем случае административным нарушением. А осуждение многие даже приветствуют. Презрение, превосходство. А с божественной логики наоборот. Самое страшное преступление – это осуждение, презрение к людям. Разрыв единства с ними и отречение от любви к ним. Именно через презрение и осуждение легче всего отказаться от любви. Человек, отрекшийся от любви, презирая, унижая других, возвышаясь над ними, преисполняется гордыней, его собственное «я» затмевает любовь божественную, и он незаметно становится рабом инстинктов своих. И тогда появляется вожделение, которое он не может преодолеть. Тогда появляется блуд, разврат. То есть сексуальная революция, которая произошла несколько десятилетий назад, она совершенно закономерна. Это есть результат повышающейся гордыни всей цивилизации. Это есть начало конца. Главным девизом сексуальной революции было секс и наркотики. Поклонение инстинктам. И отказ от общепринятой нравственности. Прошло несколько десятилетий всего, а уже поголовный гомосексуализм и деградация мужчин видна невооруженным глазом, и эта статистика это доказывает. Для того, чтобы не убивать, не впадать в блуд, нужно научиться не осуждать людей, не презирать их. Нужно научиться видеть, что мы все едины. И что мы едины с Богом в первую очередь. И выясняется, что именно на этом уровне, на том уровне, на котором формируется нравственность, главным противником спасения всех людей нынешней цивилизации, главным противником является церковь. Православная, католическая и все другие, которые называют себя христианскими. Потому что отказав людям единстве с Богом, они полностью дискредитировали и изменили суть христианского учения. Христос учил, что мы все дети Божьи, и молитва «Отче наш» с этого начинается. Бог наш Отец. Что мы все едины, что мы по своей природе божественны. Но если так, если любой грех может смениться через сняться через мое изменение, улучшение характера, то тогда мне священник не нужен особо. Есть понятие любовь, вера, религия и церковная религиозная организация. Это все совершенно разные вещи. Любая организация человеческая должна существовать на какие-то деньги. она стремится к деньгам, к власти и к увеличению своей численности. И ради этого видоизменяется любое учение для того, чтобы даже за счет ущемления веры процветала религиозная организация. Но каждый человек сам поддерживает тенденцию к разложению и к распаду, презирая и осуждая других, забывая о единстве. В Бхагавад-гите сказано, что первым признаком того, что человек верующий, является ощущение единства всей Вселенной. Как только оно утрачивается, как только человек утрачивает ощущение присутствия Бога в каждой ситуации, и как только человек перестает видеть образ Божий в каждом другом человеке, вера заканчивается. И любовь, и вера, и единство. Все может остаться на внешнем уровне, но оно уже не жизнеспособно. Вот так нынешние религии превратились в дурной театр, где актеры сами не верят уже в свою игру, и зрители устало хлопают, думая о том, чтобы поскорее уйти со спектакля. Я с любопытством смотрю на поведение популярного телеведущего. Он ерничает, издевается над оппонентами, презирает тех, кто ему не нравится. То есть он на всю страну пропагандирует презрение, торжество одной группы людей над другой и настолько наслаждается своим чувством превосходства, что иногда это производит отталкивающее впечатление. Вот и получается, что призывая к патриотизму, на внешнем уровне он на корню разрушает патриотизм. Наверное, все-таки, если мы говорим о том, что страна должна иметь хотя бы какую-то общую цель в виде патриотизма, то, наверное, мы должны разобраться с тем, что такое нравственность, как ее сохранить. И в первую очередь не через систему карательных мер, а через систему воспитательных мер. Можно ребенка наказывать за ошибки, а можно ребенка научить правильно двигаться, дать ему четкие и понятные цели. И чем более понятны и проще будут цели, тем меньше ребенку нужно наказание. Но современное языческое общество с его культом силы, эту силу только рассчитывает на контроль, на наказание, на тоталитарное управление. И отсюда все эти чипы, это тенденция к тоталитаризму, но это путь в никуда. Карательными мерами преступника не победить. Можно победить преступника, но не победишь преступность. В первую очередь, победа над грехом идет не через жестокое наказание, а через любовь к Богу. Но этого пока общество не понимает. Поэтому многие предпочитают ненавидеть и презирать вместо сострадания и желания помочь. Мы все с удовольствием смотрим фильм «Место встречи изменить нельзя». И не всегда понимаем, насколько серьезная тема там затронута. Книга, по которой сделан этот фильм, называется, если я не ошибаюсь, «Эпоха милосердия». То есть время насилия, истребления оппонентов подошло к концу. Оно уйдет либо вместе с этой цивилизацией, либо оно уйдет, а цивилизация пойдет в будущее с новым мировоззрением, где милосердие важнее убийства, наказания. И главный упор будет сделан на развитие и воспитание человека, а не контроль за ним и не подчинение его государству, которое контролирует ради контроля и в конечном счете ради удовлетворения потребностей правящей элиты. Нужно правильно понимать, к чему мы должны стремиться. Люди должны иметь цель. Цель формирует функцию. Функция формирует орган. Если у человека правильная цель, у него правильное чувство. его энергия идет в правильном направлении. И он здоров и благополучен. Если же человек делает целью только деньги, или благополучие, или наслаждение, то его душа отворачивается от Бога, его чувства, функции начинают искажаться, и он становится негодяем и преступником. Мы удивляемся, почему чиновники так безжалостно относятся к народу и готовы истребить местное население. Откуда такая невероятная жестокость, бесчувственность, по сути дела, фашизм? Ответ очень простой. Какие у них цели в этих чиновниках? Цель коммунизма, общее благоденствие, рухнула. Молитва на кусок хлеба оказалась несостоятельной. Цель капитализма, молиться не на общественный кусок хлеба, а на свой личный, оказалась еще более катастрофичной. И капитализм умирает. Что делать? А нужно просто понять, чему учил Христос. Какой главной целью должна быть? Целью любого человека. Это устремление к Богу. Это развитие и уподобление Ему. И эта цель может объединить всех людей. Не только разных национальностей, но и религий. А Россия страна многонациональная. И при отсутствии идеологии, то есть общей цели, Россия обречена на распад. И этого не избежать. Идеология может быть религия. Но поскольку Россия страна многоконфессиональная, то здесь тогда будет стоять вопрос о превосходстве одной религии над другой. И только тогда, когда главная цель – нравственность, вера и любовь, тогда могут объединиться все религии, все народы, и Россия выживет. Но для этого нужно всего-навсего захотеть понять, по каким законам живет душа, что такое нравственность и как воспитывать подрастающее поколение. Без этого понимания мне не хотелось бы применять громкие эпитеты, но России шансов не будет. И нужно понять, что все зависит от нас, от каждого из нас. Государство живет по принципам дикого капитализма. Рассчитывает на то, что чиновники будут заботиться о нас наивно. И религия, церковь тоже не поможет. Понятие любви, нравственности, патриотизма и спасения своей страны сейчас люди решают не благодаря, а вопреки и церкви, и государству. Если каждый попробует спасти себя, приведя душу в порядок, то вокруг этой цели легче будет объединиться всем и спасти страну и человечество. Дело осталось за небольшим, за пониманием, единением и устремлением.